Глава 29. Шанс. Разрушение шпиля остановилось, хоть и не быстро. Он уже несколько минут не сотрясался от ударов, грозивших обрушить его. Понемногу колоссальное строение, управляющее соцветием, начало восстанавливаться. К сожалению, с резонансом все оказалось не так просто. Он продолжал стремительно разрастаться, грозя захлестнуть золотой и серебряный мир. Фиолетовый держался лишь благодаря силе проклятых богов, но их возможности были не безграничны. Скульптор реальности вывалился из пустоты почти у самого основания шпиля. Использовать внутри строения мгновенное перемещение не могли даже такие, как он, и именно потому его выбросило наружу практически мгновенно при попытке уйти с помощью остатков своей силы. Так, как и было задумано изначально. Три из четырех непроницаемых остановлены, не уничтожены, они являлись всего лишь осколками, именно остановлены. Остался последний, непроницаемый, и с оставшимися после починки основания камнями, переданными белому дракону, они должны справиться с ним. Все шло почти по плану. Наследникам, чтобы остановить разрушение, придется завершить резонанс так, как это изначально и задумывалось. Немного спутал карты Дэниел, решивший пожертвовать физическим телом ради неочевидной цели, но все в любом случае прошло хорошо. Мальчишке и его сестре каким-то образом удалось остановить разрушение шпиля. Теперь у них просто нет иного пути, если захотят сохранить соцветие и жизни своих близких. Скульптор посмотрел на огромный шпиль, уходящий далеко в небо серого мира. Скоро работа, на которую он потратил больше 1000 лет, завершится. Комья земли, поднятые с помощью удара, я наполняю магической энергией и тут же отправляю в полет, подобно огромному заклинанию шрапнели. К сожалению, сейчас со мной нет 7-го, чтобы проконтролировать процесс наполнения, поэтому о каком-то равном распределении не идет и речи. Возможно, из-за этого шквал атак оказывается настолько неплохим. Звезда, не поморщившись, создает несколько защитных сфер, быстро накидывая их на себя, и без проблем останавливает самые опасные куски. А остальные просто отклоняет простейшим воздействием. И вот уже мне самому приходится уходить от ответного шквала ударов противника. Сотни невероятно быстрых росчерков света прорезают пространство, разрывая все, до чего им удается дотянуться. Успеваю закрыться сразу от 2 самых яростных, используя защитный щит, придуманный 7-м на основе магии Золотого мира. Так мне проще и быстрее, чем просто создавать преграду на основе способностей скульптора. Вот только возможности такой защиты хуже, и полупрозрачный щит, получив сразу 2 заряда, слетает в один миг, осыпавшись серебристой пылью. Следующим движением приходится уже использовать посох, ловя им еще один яркий росчерк света. Оружие скульпторов ударяет в руку, но без труда выдерживает. Не знаю, из чего там делали эти посохи, но крепость у них невероятна. Без одинокого использовать движение силы кажется откровенной глупостью, но я же теперь хоть и временно по силе равен скульпторам. Так почему бы и нет? Делаю нырок, чтобы уйти с линии мощной энергетической волны, разрывающей на своем пути пространство, и тут же сходу делаю 5-е движение. Да, оно сильнее, если использовать его в связке с другими, но сейчас проблема не в силе, а в контроле и скорости. Звезда на голову выше меня в 1-м, значит, нужно хоть как-то подстроиться под это. 5-е движение, наказание, самое подходящее для этого. Теперь уже каждый удар не высасывал из меня прорву энергии, и я мог не опасаться, что упаду без сознания от того, что перестарался. 4 стремительных росчерка удара несутся вперед, оставляя за собой черные разрывы в воздухе. Одновременно с этим звезда взмахивает рукой, и на полпути созданные мной росчерки встречаются с невидимой преградой. Мир вздрагивает. По этажу проносится целый ураган магической энергии. 2 воплощения наказания полыхают огненной вспышкой, чтобы в следующий миг уже взорваться и сине-черным пламенем, пожирающим все, до чего ему удается дотянуться. 2 же других удара вырываются изнутра темного огня и продолжают нестись к звезде. Не обращая внимания на то, что будет с ними дальше, я тут же начинаю 6-е движение. Затмение получается настолько легко, что не успеваю даже удивиться. Стоило только подумать о том, что я хочу, и мир послушно делится на 2 половинки. Звезда успевает среагировать в последний момент. Вижу, как он пытается отклонить затмение, используя замысловатые связки сил и энергии, а в следующую секунду на его руке появляется глубокая царапина. Шестое движение таки достает утреннюю звезду. Вот только я рассчитывал на несколько больший эффект. Этаж содрогается от вихря невероятной энергии, и уже я оказываюсь вынужден полностью сосредоточиться на собственной защите. Теперь очевидно, что все это время звезда просто играл со мной, используя лишь малую часть своих сил, а сейчас словно бы сорвался с цепи. Каскады мощнейших атак заполняют весь этаж. В один момент мой враг будто сходит с ума, заливая все вокруг себя чистой мощью. Понятия не имею, как при этом этаж еще стоит, а главный модуль управления остается небольшим очагом стабильности. Жаль, что до него слишком далеко сейчас, и мне приходится за неимением большего использовать все свои силы и способности, чтобы сдержать атаки звезды. Чувствую, как в жилах бурлит мощь. Седьмой вливает прорву сил в меня. Белый тигр, с которым я успел соединиться за секунду до использования шестого движения, рычит в глубине сосуда души и рвется в атаку, несмотря на шквал ударов звезды. Чувствую, как, несмотря на кипящую внутри силу, начинаю терять концентрацию. Большая часть сил уходит на отражение шквала ударов. Волна дрожи проходит по всему ярусу, реальность лопается, искажая все вокруг. Успеваю ударить крест-накрест перед собой, вплетая в атаки движение совершенства. Мир в очередной раз вздрагивает. От меня и до противника протягиваются две черные сплошные линии, которые сталкиваются с яростью звезды. Вижу, как первый из ударов отражен чистой мощью. Мой враг просто взрывает пространство на пути удара, разрушая основу движения, но вторую атаку развеять таким же образом не успевает, из-за чего вынужден использовать простейший барьер. Быстрый, но при этом крайне нестабильный. Он лопается в момент соприкосновения с шестым движением. Вижу, как в разные стороны брызжет магическая сила, а непроницаемый бьет чистой силой перед собой, в буквальном смысле разрывая пространство и мою атаку на части. Вспышка головной боли в момент уничтожения совершенства чуть не стоит мне жизни. Неожиданно для меня утренняя звезда, вместо того, чтобы бить издалека, бросается вперед, не обращая внимания на посох в моих руках. Не успеваю вовремя среагировать и даже поднять оружие скульпторов, как непроницаемый появляется прямо передо мной. В каждой руке звезды сноп света, способный удлиняться и уменьшаться. Его атаки настолько стремительны, что уследить за ними практически невозможно, даже с учетом опыта тигра. Если бы не сильное желание звезды достать меня, не думаю, что смог бы уйти или парировать эти удары. Он напитывает свои атаки таким количеством энергии, что почувствовать их можно даже спиной. Но почувствовать это лишь полдела. Я вертелся волчком, уходя от ярких всполохов его ударов, блокируя самые опасные. Силы скульптора реальности, полученные от седьмого, с трудом хватало, чтобы остановить убийственную энергию звезды. И с каждой секундой его напор только возрастал, а скорость становилась выше. И это тело, которое он, по словам седьмого, получил совсем недавно и не смог толком освоить? Мы оба держали вокруг себя сферу устойчивой реальности, позволяющей закрыться от большинства ударов на основе сил скульпторов. Вот только моя сфера была куда слабее, даже просто по своему внешнему виду. Чем-то эти сферы походили на якоря реальности, только мобильные, и создавались они нами чуть ли не инстинктивно. Несколько раз я видел, как моя сфера отражала особенно сильные попытки воздействия на мое тело. Остановка сердца, удар по внутренним органам и разуму — все это оказалось заблокировано одной лишь сферой. Вот только и для меня это тоже не прошло даром. Слишком уж затратна подобная защита. А уже когда мы со звездой оказались слишком близко друг от друга и сферы начали соприкасаться, я вдруг осознал, что борьба идет и на уровне сфер тоже. Звезда пытался поглотить мою защиту, а я его. Опять же, исключительно инстинктивно и не осознавая этого. Ухожу от очередной стремительной атаки. В голове вспыхивает ощущение опасности за спиной. Оборот посоха, и лишь чудом успеваю отбить сразу два быстрых росчерка света. По рукам бьет с такой силой, что посох чуть не выпадает из них. Я быстро теряю преимущество и уже просто защищаюсь, без возможности контратаковать. Приходится тратить все силы на несколько действий, и особенно на собственную защиту. Напор звезды все усиливается. Сразу несколько волн искажения реальности чуть ли не сбивают меня с ног, когда противник использует их так близко, увернуться или блокировать их крайне тяжело. Опять привкус крови во рту. Использовать атакующие движения не могу. Если хоть на миг отвлекусь, неизбежно пропущу один из сокрушительных ударов. Чувствую, как посох, будучи подобием духовного оружия, кричит от боли. Бесконечно долго это продолжаться не может. Мои надежды на то, что звезда выдохнется в этом невероятном каскаде атак, начинают блекнуть. Моя сфера устойчивой реальности слабеет с каждой секундой, все хуже защищая от силы изменения противника. В голове начинают появляться нехорошие мысли, и даже рычание Ишкафеля уже не способно их заглушить. Инстинкты и ощущения тигра слабо помогают и начинают скорее мешать. Начинаю совершать ошибки. Там не досмотрел и чуть не остался без головы, здесь не успел, лишившись большей части собственной защиты и сил. И случилось то, к чему все шло. Не успеваю среагировать на очередную веерную атаку звезды. Защитный барьер, который получилось поставить в последний момент, лопается, словно мыльный пузырь. Правый бок обжигает болью, а в следующую секунду меня с такой силой отшвыривает в сторону, что я на несколько секунд теряю связь с действительностью. И прихожу в себя в нескольких сотнях метров от места нашего со звездой сражения. Левую часть я практически не чувствую, словно ее нет. Боль медленно разливается по всему телу, и с каждой секундой она все сильнее. Перед глазами разноцветные круги, из-за которых практически ничего не вижу. Впрочем, ощущение магии я еще не потерял, и неспешное приближение звезды чувствую. Посох из рук так и не выпустил, и отчасти благодаря только ему сейчас находился в сознании и даже мог нормально думать. Удивительная штука. «Ян, тебе не стоило сюда приходить». Голос звезды. Впервые я его слышал не у себя в голове, и, надо сказать, он отвратный. Каркающий, словно у научившейся говорить птицы. Не могу удержаться от улыбки. Как обычно, утренняя звезда самоуверен и не собирается заканчивать со мной сразу. Для чего-то поговорить решил. «Улыбаешься?» Звезда остановился в нескольких метрах от меня. Так, чтобы не попасть под удар посоха, вздумай я атаковать его. «Или считаешь, я не заметил крысу, которую ты все это время так активно прикрывал, да?» Ногу, которую еще можно назвать условно здоровой, сдавило с такой силой, что от неожиданности я застонал. Это оказалось куда больнее, чем все, что было до этого. «Не спать, Ян. Не знаю, на что ты там рассчитывал, но какая-то крыса не способна сейчас мне нанести вреда», — продолжил звезда и демонстративно щелкнул пальцами так, чтобы мне это было отчетливо слышно. «Вот и нет твоей крысы, Ян. Ты жив лишь потому, что я хочу, чтобы ты увидел постройку моста. Моего собственного, Ян, не ткача, а мой. Скоро ты сможешь увидеть настоящее тело утренней звезды и все поймешь. Это мой тебе подарок. Считай, плата за то, что послужил ступенькой». «Человеческое тело сделало тебя слишком разговорчивым, звезда». Я не смог удержаться от улыбки, перебивая его и уже хорошо чувствуя изменения на этаже. И самонадеянно глупым. Белый дракон успел. Не знаю, чего там щелкал своими пальцами утренняя звезда, но в следующий миг на него обрушился сам мир. По крайней мере, так это выглядело моим внутренним зрением, словно бы на звезду рухнуло само небо. Даже после поединка со мной, тот все еще сохранил много энергии и, не раздумывая, поднял над собой такую прорву сил, что мне стало не по себе. Однако это удивительно, но что бы ни готовил белый дракон все это время, мощь его атаки оказалась намного сильнее, чем представляли себе я или утренняя звезда. Энергетический шквал падал и падал на возводящего защитные порядки непроницаемого. Я видел, как звезда накидывал один за другим новые барьеры поверх уже уничтоженных, пытаясь сдержать бушующую над ним бурю. Над местом, где мы находились, начала формироваться самая настоящая воронка, падающая на утреннюю звезду, и останавливал ее сейчас лишь невероятно яркий шар концентрированного света. Зрение к этому моменту уже полностью вернулось ко мне, позволяя в красках рассмотреть бледное лицо противника. Сейчас он поднимал руки и, прикусив губу, пытался остановить напор энергии, не обращая ни на что внимания. «Ну надо же, как удобно!» В голове вспыхнула ехидная мысль, появившаяся словно бы из сосуда души. Я не отказал себе в кривой улыбке и, поудобнее перехватив посох скульпторов, примерился и тут же, используя оставшиеся у меня силы, метнул его в застывшую фигуру утренней звезды. И этот бросок вышел просто на загляденье многим. Серая вытянутая тень в один миг рассекла разделяющее нас пространство и с огромной силой воткнулась острой частью прямо в грудь звезды, занятого поддержкой своей защитной сферы. Не знаю, почувствовал ли он что-то или нет, но так или иначе непроницаемый ничего сделать не успел. Посох, усиленный остатками моей магической энергии, пробил его неожиданно слабую защитную сферу, точно обычную бумагу, и воткнулся невероятно острой своей частью в грудь звезде. Сдерживаемую им в небе силу уже ничто не останавливает. Миг, и все вокруг утопает в убийственной магической энергии. Даже несмотря на то, что этот удар сфокусирован исключительно на утренней звезде, мне тоже так неплохо достается. Лишь благодаря жалким остаткам силы скульптора удается хоть как-то защитить себя от убийственного шквала энергии. И перед тем, как потерять сознание, вижу, как постепенно начинает проясняться небо над головой. «Ян, хорош уже разлеживаться!» Голос тигра врезается в голову, возвращая мне сознание. «Вставай, парень. Нужно закончить то, что мы затеяли». А вот и глава клана Белых Драконов. «Ну же, давай!» Сильнейшая боль чуть не отправляет меня обратно в беспамятство, но каким-то чудом удерживаю себя на самом краю. «Я в порядке». «Этот хрип что, мой голос?» «В порядке он», — хмыкает Белый Тигр. «Видел бы ты сейчас себя со стороны, ни одного живого места нет». «До башни. Помогите дойти до башни. Ты прав, старик. Нужно закончить все». «Какой я тебе старик? Мне и 40-то нет». Ворчание Белого Дракона слышится где-то очень далеко. «Ну же, старайся тоже передвигать ноги. Мне, между прочим, досталось не меньше твоего, парень». «Да, надо закончить все. Осталось пара шагов. Всего пара». Я устало передвигал ноги, несмотря на то, что не чувствовал большую часть тела. Да.